Глава 7. Впрочем, тетушка Цин не давала мне времени уходить в переживания. «Закончила с лепестками. Дай мне красный кувшинчик с третьей полки. Теперь белый. Возьми ложку и помешивай. Ага, молодец». Она давала одно задание за другим. Это очень помогало мне привыкнуть к новой обстановке. Я что-то подавала, помешивала, отсчитывала какие-то семена, толкла, собирала мусор или подставляла блюдо, когда тетушка накладывала закуски клиентам. Официантов здесь не было. Клиенты выкрикивали заказ, а потом сами же за ним и подходили, когда тетушка сурово рявкала: «Готово!» Она с ними особо не церемонилась, даже огрызалась иногда. Впрочем, это всех устраивало. Видимо, конкуренции в этом бизнесе не было. Вскоре я поймала себя на том, что уже совершенно не дергаюсь при виде гадких закусок или неожиданно возникающей поблизости летучей головы. Мастер Лун быстро перестал коситься в нашу сторону. Видимо, убедился, что тетушка не дает племяннице бездельничать, и потерял к нам интерес. Правда, время от времени он махал рукой тетушке Цин, и тогда она заваривала для него чай из особых трав, которые бережно извлекала из-под прилавка, а потом ставила небольшой чайник и совсем уж крошечную расписную чашечку без ручки на красивый поднос. И относила все это хозяину, пристраивая поднос на небольшой столик рядом с креслом. После этого она не уходила, а оставалась рядом, пока мастер Лун не выпивал весь этот чай. Она молча замирала рядом, не подавая ни звука. Когда он весьма неспешно опустошал чашку, она подливала в нее чай из чайника. И лишь вылив последнюю порцию и дождавшись, когда опустевшая чашка опустится на поднос, тетушка возвращалась вместе с этим подносом за стойку. Меня эти отлучки напрягали, поскольку в это время мне приходилось оставаться за стойкой в одиночестве. Чаще всего тетушка давала мне какое-то задание, которое могло занять меня до ее возвращения. Но это не особо спасало. В такие моменты внимание лисов обострялось до нельзя. Когда мастер Лун вызвал тетушку в третий раз, возле стойки возник черноволосый лис, тот самый любитель сырого мяса. До этого он все выжидал и наблюдал, а сейчас решил пойти в наступление. Я поймала встревоженный взгляд тетушки. Но отойти она не могла, мастер Лун как раз только отпил чай. Вряд ли он понял бы, почему ей так срочно понадобилось вернуться. А вот его внимание уж точно нельзя было привлекать ни в коем случае. Судя по ее лицу, она почти не сомневалась, что прямо сейчас с нашей легендой будет покончено. Я внезапно разозлилась. «Да что этим гадам от меня надо? Нашли развлечение!» «Я очень рад, что в баре появилась такая хорошенькая работница», — мурлыкнул он, складывая локти на стойку и подпирая ладошками лицо. «Мне подумалось, что с таким милым личиком ему бы в корейской поп-группе петь. Он бы смотрелся там очень гармонично и наверняка собирал бы толпы беснующихся фанаток. Вот только я-то помнила, как по белоснежной коже подбородка струйками бежала кровь. К тому же взгляд у этого милашки был отнюдь недобрый». «Может, познакомимся поближе?» С очаровательной улыбкой, от которой его лицо становилось еще более привлекательным, продолжал оплетать меня чарами он. «Я Эрлинг, а тебя, я слышал, зовут Эля». На секунду я напряглась. Где он слышал? Но потом мне пришло в голову, что тетушка несколько раз обращалась ко мне по имени, когда давала задание. В эти моменты она не понижала голос. «Мне работать надо», — максимально занудно пробубнила я, строго выполняя инструкции тетушки и стараясь стать настолько неинтересной, насколько это возможно. Даже спину сутулила. Не сработало, понятное дело. «Неужели я тебе не нравлюсь?» В его ласковом голосе скользнула опасная нотка. «Да, действительно, учитывая, что все девушки здесь таращатся на него с восторгом и явно мечтают познакомиться поближе, мое нежелание общаться вызывает вопросы. Сразу кажется, что мне есть что скрывать». «Да так оно, собственно, и было. Чем больше я буду с ним общаться, тем больше риск ляпнуть что-то не то. Он ведь наверняка попробует поймать меня в ловушку и, допустим, задаст вопрос, на который может ответить только нечисть. Чего еще ждать от лиса? Надо его отвадить и при этом привести в вескую причину моей крайней неразговорчивости. С чем он никак не сможет поспорить? Разве что, возможно, с авторитетом хозяина заведения. Простите, мастер Лун обещал наказать, если буду флиртовать с посетителями. Я постаралась произнести это так, будто жутко боюсь гнева мастера Луна. И даже кинула на него быстрый взгляд, будто проверяла, заметил ли он, что я отвлекаюсь от работы. Во-первых, мастер Лун выглядел так, что в это заявление охотно верилось. Во-вторых, если работник до жути боится наказания, то вообще неудивительно, что он ведет себя как-то странно и не стремится поддержать общение. При упоминании хозяина бара у Эрлинга дернулось лицо. «Ага, значит, я права, и хозяина он опасается. Оно и неудивительно». Что ж, похоже, страх перед хозяином бара — это хороший козырь в нашей игре. И я определенно буду его использовать. Попробуем. Еще мастер Лун сказал, что во время испытательного срока будет наблюдать за тем, насколько добросовестно я работаю. Мне не хотелось бы подводить мастера Луна. В этот раз я умудрилась аж дважды вставить имя хозяина в свою речь и каждый раз злорадно отмечала, как дергается лицо Эрлинга. Похоже, мне удалось качественно подпортить ему настроение. Он перестал улыбаться. Но, к сожалению, не отошел, а холодно сверкнул глазами и быстро проговорил. «Мы с парнями наблюдали за твоей работой. Есть одна странная штука. Ты ни разу не воспользовалась магией и ни разу не применила даже простенькие чары. Каждый, кто обладает силой, привыкает использовать ее автоматически. Странно, правда?» Я напряглась.